Глава 20. Вторник. Ближе к обеду. От лица Татьяны. Новенькая. «И что это, интересно, было? Какой мужик? Какое задание? Они там что, сдурели все? Ладно, эта, которая все бегала вокруг меня, не знаю, как ее зовут, но начальница вроде показалась мне адекватной, да и администратор Снежанна тоже вчера по телефону разговаривала нормально. И ни слова ни о каком задании не было сказано. И тут, на тебе, выдали все вместе. Ну и коллективчик. Если бы не жизненные обстоятельства, я бы послала их прямо сейчас в далекий тур по тундре. Но мне нужна работа. Очень нужна. Поэтому придется попробовать выполнить это бредовое задание. Я открыла лист бумаги, который мне дала начальница. Так, Романов Александр Юрьевич, адрес офиса, квартиры и трех ресторанов, где предпочитает обедать или ужинать. Не женат, детей нет. Прекрасно. Только что мне со всем этим делать? Вот ведь влипло так влипло. Ладно. Сама себе недавно говорила, что трудности только закаляют. Так чего теперь сопли распускать? Пойди и спроси у этого мужика. Это он хочет захватить салон или все-таки не он? Делов-то на 5 минут. Я поникла, сидя на автобусной остановке в ожидании нужного мне маршрута, потому что пилить приходится на другой конец города. Владелец завода, там, видимо, у него и офис, судя по адресу. Моя подруга когда-то там работала бухгалтером, пока не ушла в декрет, поэтому адрес этот я знаю хорошо, не раз там бывала. Может, кто из знакомых остался еще, и мне будет проще найти этого директора? Автобус подошел, я нашла место возле окошка и задумалась. В душе я, как и все женщины, авантюристка, а вот в жизни оказалась трусихой. Хотя собрать вещи и уйти от этого урода на съемную квартиру считаю подвигом и никак не трусостью. Сколько лет терпела все его выходки, а тут взяла и не простила. Хватит, надоело. Так как я проживала на жилплощади Мишки, то вещи пришлось собирать мне, а не ему. И в перспективе съемная квартира, которую, спасибо подругам, нашла довольно быстро. Правда, с работой засада. Мы жили раздельно вот уже 4 месяца, и мой бывший возлюбленный вроде как успокоился, хотя поначалу звонил и грозился, что я еще об этом пожалею. Хм, как же, размечтался. Последний наш разговор по телефону закончился, хоть и спокойно, но все равно неприятно. «Я больше не буду звонить и уговаривать», — сказал Мишка. «Сама скоро прибежишь ко мне. Еще и будешь просить, чтобы я позволил тебе вернуться». «Угу», — усмехнулась такой наглости. «Мечтать не вредно. Сейчас шнурки доглажу и сразу же прибегу». «Посмотрим», — ответил он и положил трубку. «Смотри», — сказала я черному экрану и еще раз усмехнулась. А через 2 дня меня уволили. Дело в том, что мой тогдашний шеф, у которого я проработала все эти годы и благодаря которому познакомилась с Мишкой, был лучшим другом моего возлюбленного и не отказал ему в просьбе лишить меня работы. Если бы не этот удар ниже пояса, то я бы еще немного повыделывалась и в очередной раз Мишку простила, как делала это постоянно. Но такой подлости простить не смогла. Да и не хотела больше прощать. Бесконечные измены, отсутствие внимания ко мне – и регулярное плохое настроение моего бывшего возлюбленного. Денег у меня было достаточно. Видимо, на подсознательном уровне я начала откладывать на черный день, забыв об этом оповестить Мишку. И этот день настал. В принципе, я могла еще минимум год жить безбедно и в свое удовольствие, но тут вспылило мое внутреннее «я». Неужели я не смогу сама устроить свою жизнь, найти работу, а также спутника жизни? Неужели всю жизнь буду его прощать и дальше терпеть? Видимо, в этот момент во мне что-то перегорело, и я твердо решила для начала найти работу, а потом уже устраивать все остальное. Мест, где требуются массажистки, в нашем городе не так уж и много, и все они оказались заняты. И тут, когда я уже собралась окончательно разочароваться в жизни, мне на глаза буквально вчера попалось объявление. Думала, все, вот она, новая жизнь, И снова облом с каким-то дурацким заданием. Но попробовать стоит, иначе буду потом локти кусать и есть себя поедом. Автобус остановился на нужной мне остановке, и я вышла, оглядываясь по сторонам. До завода и, соответственно, офиса Александра Юрьевича идти 5 минут. Я пошла медленным шагом, на ходу придумывая, как бы начать с ним разговор. Хотя для начала неплохо было бы его увидеть вживую, даже фотки нет. Вот засада. На проходной меня встретил Палыч, который работал здесь уже более 20 лет и знал меня еще с того времени, когда я часто наведывалась к своей подружке. «Привет, Танюха!» Он вышел из будки, подходя ко мне и пожимая руку. «Какими судьбами?» «Лерку пришла проведать». «Издеваешься?» Усмехнулась, отвечая на рукопожатие. «Ей же еще 2 года в декрете сидеть». «Я по другому вопросу». Мужчина нахмурился. «Мне нужен ваш шеф». «Зачем?» Спросил удивленно, глядя на меня в упор. «Дело у меня к нему». И я потянулась ближе. «Личное», сказала на ухо практически шепотом. «Танюха, ты, конечно, девка хорошая, и за свою старуху я тебе благодарен. После твоих массажей, как бабка пошептала, все прошло». «Скажешь тоже, старуха», засмеялась, хлопая Палыча по плечу. «Она у тебя женщина в самом соку, смотри», погрозила пальцем, «уведут». «Пусть попробуют», засмеялся мужчина в ответ. «Тебе хоть назначено к шефу?» Снова стал серьезным. «Нет», честно ответила, замотав головой. «Но очень надо. Выручай». «Не могу», он развел руками. «Не положено, если нет в списках посетителей или не выписан специальный пропуск». Я поникла, понимая, что задание провалило. «Да и нет его на месте», закончил Палыч. «А где он?» Воодушевилась я, глядя внимательно на мужчину. «Сейчас узнаем». Он мне подмигнул. «Но только из-за большой любви к тебе». Он зашел в будку, а я следом. Поднял трубку стационарного телефона и набрал номер. «Алло?» «Мария Дмитриевна?» Охрана беспокоит. «Слушай, когда шеф будет?» Женский голос что-то защебетал в трубке, но я не расслышала. «А где он, не знаешь?» Опять ответ, и опять ничего не разобрать. «Спасибо». И мужчина положил трубку. «На ипподроме он», — обратился ко мне. «Какую-то лошадь модную привезли, поехал смотреть». «Кого привезли?» Не поняла я, думая, что меня разыгрывают. «Ну, жеребца», — начал Палыч, жестикулируя, «на котором скакать можно». «А ему зачем?» «Да откуда я знаю?» Мужчина развел руками. «Знаешь, как добраться?» Я ответила отрицательно, после чего Палыч подробно мне объяснил, каким маршрутом следует ехать и где делать пересадку. Поблагодарив его, я направилась на ипподром, заранее начиная сильно нервничать. Дело в том, что в жизни я дико боюсь 2 вещей – змей и лошадей. Последние мне очень нравятся, но рядом с ними я стоять не могу. Меня бросает в дрожь, видя, как эти красивые животные бьют копытом и встают на дыбы. И теперь мне надо перебороть свой страх, чтобы встретиться с каким-то мужиком. И где он взялся на мою голову? Охрана пропустила меня без проблем, даже не спросив, куда я направляюсь. Зайдя на территорию ипподрома, я увидела возле загороди компанию из 3 мужчин. Перевела взгляд. За забором, верхом на лошади, сидел еще один. Меня бросило в дрожь. Мужчины что-то бурно обсуждали, после чего направились в сторону административного здания. А я направилась к загону, в надежде узнать там у кого-нибудь из персонала, где же мне найти Романова, а главное, как он хоть выглядит, чтобы не попасть в просак. Пока я стояла практически в центре ипподрома, из админ здания вышла девушка в строгом деловом костюме. Увидев меня, она скривилась, но направилась в мою сторону. «Вы к кому?» Начала она, подойдя ко мне совсем близко. «Здравствуйте». Решила я все-таки поздороваться, несмотря на недоброжелательный взгляд моей теперешней собеседницы. «Мне нужен Александр Юрьевич Романов. Очень срочно», — добавила с серьезным видом. «Зачем?» — поинтересовалась девушка. «Нужно передать...» Я достала из сумки сложенный листок, внутри которого были адреса этого Романова, и помахала им перед лицом девушки. Секретарь послала. Нагло врала я, в надежде, что никто не будет проверять мои слова. «Через 10 минут он закончит». Девушка кивнула в сторону загона. «Можете подождать?» Отвернулась от меня и направилась назад к админзданию. «Интересно, кто она такая и откуда все знает?» Проводив ее взглядом, я тоже развернулась и пошла в сторону загона. Честно говоря, при близком рассмотрении данного зрелища оно меня впечатлило. Симпатичный мужчина верхом на прекрасном жеребце. У меня дух захватило, потому что давно я не наблюдала лошадей так близко. Это великолепно, несмотря на мою боязнь. Сделав последний круг, наездник остановил жеребца, после чего начал с него слазить. Не знаю, что же произошло на самом деле, но я увидела, как мужчина упал прямо возле лошади. Черт! Кинулась перелазить через забор, поддавшись минутному импульсу помочь. И только подбежав ближе и присев возле мужчины, я поняла, что сейчас свалюсь в обморок. Надо мной возвышался конь, который вдобавок ко всему уткнулся мордой мне в плечо. Душа ушла в пятки, но тут из ступора меня вывел голос мужчины. «Я в раю». Резко посмотрела на него. Он лежал, глядя на меня, внимательно, держась одной рукой за спину. «С вами все в порядке?» Поинтересовалась, зачем-то дотрагиваясь до лба. Он поймал мою руку, не дав мне возможности ее убрать. «Вы ангел», — тихо сказал, закатывая глаза. «Мужчина!» У меня напрочь вылетело из головы, как его зовут. «Завязывайте, я сейчас сама грохнусь в обморок рядом с этой животиной!» Животина продолжала тыкать носом мне в плечо, но я старалась не обращать на это внимания. «Ты боишься лошадей?» Мужчина открыл глаза и уставился на меня. «Очень», — честно призналась. «Встать сможете?» «Попробую». Он, сильно кривясь и продолжая держаться рукой за спину, сел. «Черт, больно-то как!» «Что случилось?» Я поддерживала его за локоть, благо мою руку он отпустил. Спину потянул и не удержал равновесия. Опираясь на меня, он встал и начал медленно ковылять к калитке. «Кстати, а ты что здесь делаешь?» «К вам пришла», — ответила, глядя прямо в глаза. «Зачем?» Он застонал и остановился. «Поговорить», — сказала спокойно, тоже глядя на него. «Он симпатичный, как по мне, и высокий, хотя при моем низком росте мне встречаются исключительно высокие мужчины». «О чем?» — продолжал допрос Романов. «Наконец-то я вспомнила его фамилию. Так и до имени недалеко. Давайте для начала в больницу», — прервала я допрос, «а потом поговорим». «Лучше домой», — сказал он, продолжая медленно ковылять, держась рукой за спину в районе поясницы. «На дом вызову специалиста. Не в первый раз». Я промолчала, следуя за Романовым. Минут 5 мы ковыляли до его джипа, точнее, ковылял он, а я просто медленно шла следом. «Машину водить умеешь?» — спросил Александр Юрьевич. «О, я имя-то его вспомнила». А я уставилась на него. «Умею, но исключительно седаны». «Тогда садись». Он вложил мне ключи в руку, а сам полез на заднее сиденье, предварительно сняв автомобиль с сигнализации. «Я не могу», — замотала отрицательно головой. «Говорю же, только седаны водила. И то недолго». «Тогда разговора не состоится», — сказал он мне из салона и захлопнул дверь. «Вот же черт!» Пробубнила под нос и полезла на водительское сиденье. «Ничего сложного», — мужчина усмехнулся. «Коробка, автомат, 2 педали. Не перепутаешь». «У меня и правда с собой нет», — глядя в зеркало заднего вида, на своего собеседника ответила я. Он усмехался. «Не переживай. Я все разрулю, если что. Главное, в столб не въедь и довези меня до дома в целости и сохранности». Он назвал адрес, который я и так прекрасно знала. Я вставила ключ зажигания, повернула его и завела автомобиль. И тут случился казус. Как бы я ни старалась, но до педалей упорно не доставала. Сзади раздался смешок. «Ничего смешного». Фыркнула, пытаясь в очередной раз принять полулежащее состояние, чтобы достать до педалей. «Кресло ближе подвинь», — сказал мужчина, продолжая усмехаться. «Слева внизу рычаг». Кое-как, справившись с креслом и установив его на нужное мне расстояние и высоту, я нажала педаль газа, и автомобиль медленно тронулся. Хоть я и переживала, но управлять им оказалось не так сложно, как думалось вначале. Когда мы выехали на трассу, я уже уверенно держала руль и вела машину на приличной скорости. «Как тебя зовут, прелестное создание?» — поинтересовался мужчина, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Татьяна», — улыбнулась в ответ. «А меня Александр». Я чуть не выпалила, я в курсе, но вовремя прикусила язык, только кивнув утвердительно в ответ. До дома, где жил Романов, мы больше не проронили ни слова. Только Александр, как он представился, периодически стонал, видимо, от сильной боли. Заехав во двор частного дома, я присвистнула. Живут же люди, не то что моя однокомнатная съемная квартира. «Ничего себе!» — сказала вслух, рассматривая дом с открытым ртом. «Нравится?» — поинтересовался мужчина. «Обалдеть! Меня захватили эмоции, и я ничего не смогла с этим сделать». Александр только усмехнулся в ответ. «Поможешь?» – поинтересовался, открыв дверь и пытаясь вылезти из машины самостоятельно. «Да, конечно». Я подбежала, поддерживая его под руки, помогая встать на землю. Он немного пошатнулся, становясь ровно на ноги. Одной рукой он резко притянул меня к себе, сильно прижав к груди. Я подняла глаза вверх, и наши взгляды встретились. Другой рукой он провел по моему лицу, а я затаила дыхание, закрыв глаза. «Дверь откроешь?» — шепотом спросил мужчина, прислонившись губами к моему виску. «Да, конечно». Видимо, все слова разом испарились из моей головы, так как я начала повторяться. Издалека услышала свой голос и почувствовала на щеке жар дыхания. Я резко открыла глаза, оттолкнула от себя мужчину и сделала шаг назад. Романов рассмеялся. «Не вижу ничего смешного», — строго сказала. «Забавная ты». Он рассматривал меня с ног до головы, продолжая улыбаться. «Спина болит?» — поинтересовалась, склонив голову на бок. «Что?» — он уставился на меня. «Говорю, спину попустила?» Чуть повысила голос, продолжая наблюдать за ним. «Ох!» Он схватился рукой за поясницу, скривив лицо. «Очень болит». «Без доктора никак», и протянул мне ключи. Открыв входную дверь, я пропустила мужчину вперед, следуя за ним в спальню, которая находилась на первом этаже. «Лекарство где?» – спросила, когда он улегся на кровать, продолжая меня рассматривать. «Зачем тебе?» – внимательно посмотрел, нахмурив брови. «В мобильном номер врача, Захаров. Позвони, он приедет». «Сама справлюсь», – пробурчала. «Так где мне мать хоть какую-нибудь найти?» «Прямо по коридору», — кивнул головой. «В ванной, в большом шкафу». Все необходимое нашла очень быстро. Видимо, спина у него болит давно и довольно серьезно, раз такое обилие мазей и гелей. «Раздевайся», — строго сказала я, заходя в спальню с аптечкой. «Зачем?» — удивился Романов, глядя, как я достаю мазь. «Ты хоть знаешь, что делать?» «Знаю, конечно», — усмехнулась, предчувствуя, как сейчас поиздеваюсь над ним. «Будем считать, что я тебе поверил». Он начал расстегивать рубашку, косясь на меня, после чего на пол полетели их штаны. Что ни говори, а фигура у него отпадная. У меня аж слюнки потекли. Вообще, люблю, когда мужчины за собой следят, независимо от возраста. «Это лишнее», — добавила, когда руки его потянулись к резинке боксеров. А я думал, массаж будет полный, включая внутримышечный. В его глазах зажглись искры. «На живот ложись», — продолжала я строго, и мужчина нехотя перевернулся. Я намазала поясницу нужной мазью и надавила на одну из болевых точек. «О!» — закричал он. «Ты что делаешь, ненормальная?» «У тебя защемление», — продолжала я массировать, периодически проверяя и надавливая на нужные точки. «К врачу надо обращаться, никогда прихватит». что нельзя разогнуться, а хотя бы раз в полгода проходить курс лечебного массажа». «А ты в этом шаришь?» – спросил Романов, пытаясь повернуть голову и посмотреть на меня. «Не крутись!» Я снова надавила на болевую точку, и он взвыл, падая лицом на подушку. «Если не будешь следить за своим здоровьем, можешь калекой остаться. Я не шучу». «Да понял уже», — на выдохе ответил, продолжая тяжело дышать. Я решила больше не издеваться и сделала ему лечебный массаж. Под конец мужчина практически мурлыкал под моими пальцами, а я улыбалась. Все-таки он очень красивый, что бы там ни говорили. Прямо чувствуется в нем мужик за версту. «Готово». Я спрыгнула с кровати, складывая лекарства назад в аптечку. «Еще хочу», – захныкал Романов, как маленький ребенок. «На первый раз хватит», – сказала спокойно. «А завтра будет?» Он повернулся на один бок, рассматривая меня внимательно. «Вот скажи мне, пожалуйста, чего ты целый день на меня пялишься?» «Нравишься ты мне», – ответил довольно спокойно, улыбаясь одними уголками губ, а я растерялась, не зная, что ему съязвить. Молча развернулась и пошла в ванную поставить назад аптечку, заодно привести мысли в порядок. Когда вернулась назад в спальню, Александр лежал на спине, закинув руки за голову. «Легче?» – спросила, садясь на краешек кровати. «Намного». Он улыбнулся. «Слушай, а где ты так научилась классно массаж делать?» «Вообще-то я профессиональная массажистка», – ответила и покраснела. «В принципе, хвастаться этим не люблю, но тут захотелось выпендриться». «Да ну!» Он сел на кровать, придвинувшись ко мне. «Предлагаю сделку. Ты выступаешь в роли моей сиделки, скажем, неделю, а я...» «Что ты?» Поинтересовалась, заранее зная, что соглашусь. «Помнится, у тебя ко мне разговор какой-то?» «Вот черт!» Я вскочила с кровати, только сейчас вспомнив, зачем я здесь нахожусь. «Вот!» Протянул Романов, снова укладываясь. «Разговор в обмен на услугу». «По-моему, это не совсем равноценный обмен». «Милая моя, мы в ответе за тех, кого спасли». Он остался собой доволен. «Вообще-то, кого приручили?» Поправила я, усмехаясь. «Заодно и приручишь. Давай свой разговор». И Александр стал серьезным. Я тяжело вздохнула, посмотрела на него, после чего отвела взгляд и задумалась. Легко сказать «давай», а с чего хоть начинать? Прокрутила в голове несколько вариантов, но все они никуда не годились. Даже не знаю, с чего начать. Начала издалека, на что мой собеседник удивленно поднял бровь. «Дело в том, что я устраиваюсь на работу массажисткой в салон «Смерть мужьям». «Куда?» Он аж подпрыгнул на кровати. «Салон красоты», — на последнем слове сделал акцент, — «в самом центре города». «Допустим». Лицо его снова стало серьезным. «И?» «И там происходит какая-то ерунда», — вздохнула я, пытаясь собрать мысли до кучи, чтобы ему объяснить всю эту чепуху. «Нечистая сила?» — мужчина прищурил один глаз. «Очень смешно», — снова вздохнула тяжело. «Вроде их хотят захватить». Глаза Александра начали округляться. «Рейдеры?» — заранее ответила на немой вопрос. «Они думают, что это можешь быть ты». «Я?» Он тыкнул указательным пальцем себе в грудь. «Да, ты», — подтвердила, наблюдая за его реакцией. А он начал очень громко смеяться. «Давно меня никто так нагло и откровенно не обвинял в рейдерстве». Он снова стал серьезным. «Милая моя», — продолжил, глядя мне прямо в лицо, — «мне нафиг не нужен какой-то салон в центре города. Свою недвижимость некуда девать». «Правда, не ты?» И я не верила в свою удачу. Слава богу, единственный нормальный мужик, повстречавшийся мне за последнее время, и тот оказался положительным героем. Настроение начало подниматься. «Правда, не я», — передразнил он меня. «Это весь разговор?» «Да». Тяжело вздохнула, понимая, что больше меня здесь ничего не удерживает. «Спасибо тебе», — и направилась к двери. «Стоять!» прокричал Романов, подскакивая с кровати в одних трусах, хватаясь за поясницу одной рукой, а другой хватая меня за руку. «Куда собралась? У нас договор, если ты забыла». «Я думала, ты пошутил», усмехнулась в ответ. «Еще чего». Он потянул меня за собой. «С тебя ужин, массаж и присмотр за мной». «Согласна», закивала утвердительно и отправилась на кухню. По дороге я позвонила Снежане, сообщив, что это не Александр. Она заверила, что с заданием я справилась отлично, и завтра ровно в 9 утра меня ждут все на работу. Знала бы она тогда, чем грозит завтрашнее утро.